Потир из Ардага. Вскапывая в 1868 году картофельное поле, расположенное недалеко от устья реки Шеннон, протекающее в графстве Лимерик в Ирландии, один молодой человек наткнулся на тяжелую плиту. С большим трудом сдвинул он ее с места и обнаружил под ней странные предметы, похожие на старинные сосуды. Когда он очистил их от земли, перед ним предстали серебряная чаша, потир и бронзовый кубок. По мнению археологов, потиры начали изготавливать в Ирландии в V веке, в эпоху святого Патрика, британца, который распространил в стране христианство, и вместе с ним многие обряды, в том числе причащение. Потир — сосуд для богослужения, применяемый при освящении вина и принятии причастия. Как правило, это чаша с длинной ножкой и большим круглым основанием. Часто ножка имеет утолщение в форме яблока. Украшается потир орнаментом, изображениями святых. Первые такие чаши в Европе изготавливались из дерева. В III веке появились стеклянные потиры. С IV века получили распространение золотые и серебряные. Ардагский потир, найденный в 1868 году и названный так по местности, где его нашли, выкован из серебра и отделан кельтским орнаментом. Ученые датировали его VIII веком. Скорее всего, кельтские мастера выковали его, имея перед собой образцы, привезенные миссионерами-проповедниками из Англии и Европы. Новоявленные распространители христианства создавали на ирландской земле церкви и монастыри. И привезенные ими золоченые чаши, бронзовые кубки служили для приема дорогих гостей. В них наливалось вино, которое пили, почитая за кровь Христову. Ведь потир — это символ чаши, переданной Христом на Тайной вечере своим ученикам. «Пейте от нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, во многих проливаемая во остановление грехов», — сказал им Спаситель. В обычных домах подобную утварь не держали, слишком дорогие изделия для простолюдинов. Найденные в 1868 году серебряный потир и бронзовый кубок могли принадлежать родовитым графам или герцогам. Но кто и зачем закопал их в землю? Это загадка. Политическая ситуация в Ирландии в то время была спокойной. Никаких волнений и междоусобных войн не наблюдалось. Прятать домашнее добро было не от кого. Наступление в IX веке сначала на Англию, а затем на Ирландию викингов, несших с собой разрушение, грабеж, могло послужить причиной для захоронения ценных предметов. Но массовых кладов тех времен в земле не обнаружено. Закопать потир и кубок могли и те, кто хотел спрятать краденое. Ардагский серебряный потир с двумя ручками-ушками по своей форме удивительно напоминает святую чашу Грааля. Мастера-ювелиры VIII века нанесли на его верхнюю часть узор из золотой проволоки. Такой же узор сделан и у основания. Рисунок орнамента типичен для кельтского художественного оформления. Кроме того, потир украшен круглыми чашечками-узорами с эмалевыми бусинками.